Четвертая глава. Все вы в курсе ситуации на рынке. Акционеры с вниманием слушали меня, а я видела только Стивена. Он лениво играл с ручкой, делая вид, что его не интересуют мои слова. И вполне возможно, именно так и было. Не секрет, что многомиллионная прибыль несет за собой огромные налоги, избежать которых мы не сможем. «Смерти, налоги, Доротея!» — хмыкнул Престон, один из главных акционеров. «Неизбежны!» Остальные сдержанно поддерживали шутку, давая понять, что Америку я им не открыла. «Отчего же, мистер Престон?» Мило улыбнувшись, я кивнула на папки, лежавшие перед каждым из акционеров. «Государство дает нам отличную возможность, если не избежать, то существенно сократить издержки». Сделав паузу, я обвела взглядом сидевших за столом и продолжила. «Мы откроем благотворительный фонд по борьбе с эпидемиологическими заболеваниями в Африке». «Я вижу, миссис Нортон, проснулся материнский инстинкт. Решили облагодетельствовать остальные страны». Голос Престона сочился ядом. Он оглянулся, ища поддержки. «Может, вам подумать о пополнении в семье, а не о том, чтобы за наши деньги лечить грязных африканцев?» «Во-первых, именно болезни этих, как вы изволили выразиться, грязных африканцев, положили несколько миллионов на ваш счет. Я почувствовала, как внутри вскипает гнев. А во-вторых, благотворительный фонд позволит говорить о серьезных поблажках на налоги, мистер Престон. 40% или 10%. Есть разница, как вы думаете? Даже если часть денег пойдет на улучшение жизни грязных африканцев. Насколько это выгодно для акционеров, надо еще обсудить. Старые методы отлично работали, выводить деньги мы умеем. Проворчал Престон, не собираясь сдаваться. Предлагаю собраться через неделю и вновь вернуться к этому вопросу. «Вы куда-то спешите?» Холодно уточнила я. «Если нет, то откройте папку. В ней представлен подробный финансовый отчет о текущих делах и бизнес-план фонда. Думаю, леди и джентльмены...» Я отвернулась от Престона, открывающего папку с видом крайней брезгливости. «Цифры на первой и последней страницах вас приятно удивят». Послышался шелест бумаги, и пока акционеры изучали документы, я вновь посмотрела на Стивена. Он поднял голову, встречаясь взглядом, и я увидела в его глазах удивление. Искреннее удивление, словно он видел меня впервые. Приподняв бровь, я кивнула на папку, призывая знакомиться, и он нехотя опустил глаза. Уже выходя из зала совещаний, после единогласного одобрения моего предложения, я услышала слова Престона, сказанные Стивену. «Как то сегодня проснулся неудовлетворенным, как я погляжу?» Послышался смешок. «Ты бы занялся этим активнее, пока твоя жена не заставила нас лично возить воду тощим чернозадым детишкам». Скрипнув зубами, я поспешил уйти, не желая слушать продолжение разговора. Престон всегда был против моей кандидатуры на посту генерального директора. Он был вице-президентом при деде и всерьез рассчитывал на то, что кресло после его смерти перейдет к нему. Меня в качестве главы компании никто особенно не рассматривал. И когда оказалось, что дед все продумал, заранее собрав почти всех влиятельных акционеров и заручившись их поддержкой, Престону осталось только согласиться. Но плести интриги за моей спиной он не перестал, мечтая однажды сместить с кресла и отправить на покой, наслаждаться наследством и не лезть в дела, в которых не разбираюсь. Именно так звучали его слова после моего вступления на должность. Но годы шли, ничего не менялось. А последняя удача и вовсе сделала его шансы призрачными. Так что пусть брызжет ядом. «Мэгги, вызови Хамфри и принеси кофе». Я щелкнула коммутатором, откинулась в кресле и прикрыла глаза. Неделя выдалась суматошной, и отдых был кстати. К тому же надо зарядиться положительными эмоциями перед новой неделей. «Миссис Нортон! Миссис Нортон!» — крикнула Мэгги, когда Стивен уже входил. Я выпрямилась и недовольно посмотрела на мужа. «Когда ты научишься стучать?» «Я всегда спрашиваю, одна ли ты?» Лениво улыбнулся Стивен, опускаясь в кресло напротив. «Пришел попрощаться?» «Вылет в 7 пришел похвалить, удивлена?» «Скорее поражена и жду подвоха, что тебе надо?» «Представь себе, ничего!» Стивен откровенно наслаждался моим недоверием. «Я действительно просто пришел сказать, что сегодня ты выступила отлично. Престон еще полчаса промывал мне мозги». Это замечательно. Я все еще не могла поверить в то, что слышу. Хотелось ущипнуть себя, он продолжал сидеть напротив и сладко улыбаться. Может, отметим это знаменательное событие? Бросила я пробный камень и тут же прикусила щеку, про себя закатывая глаза. Очередная попытка все наладить. «Прости, но у меня самолет в 7», — напомнил Стивен, поднимаясь. «В любом случае, я тобой горжусь». «Спасибо», — едко ответила я, скривившись. Вся радость от нежданной похвалы схлынула, оставляя горький осадок. «К чему эти шаги вперед, если за ними следует бег назад?» «Миссис Нортон! К вам, мистер Хамфри!» «Не буду мешать!» Подмигнул Стивен, направляясь к двери. «Стой!» — хотелось крикнуть вслед, но я проводила его фигуру взглядом и вздохнула. Внутренний голос был прав. Пора заканчивать эту затянувшуюся мелодраму. И выход из нее как раз показался в дверях, пропустив Стивена и поворачиваясь ко мне. «Миссис Нортон?» Хамфри прикрыл за собой дверь и подошел к столу. «Что-то срочное?» «Вы обещали сводить меня в кино». Алан моргнул и опустился в кресло, которое только что покинул Стивен. «Сегодня?» «А что, с этим есть какие-то проблемы?» Холодно поинтересовалась я и тут же прикусила язык. Прозвучало слишком резко. «Простите, Алан», — проговорила мягче. «Вы ни при чем, я не должна на вас срываться». «Мистер Нортон сделал что-то не то?» Под моим тяжелым взглядом Хамфри стушевался и быстро пробормотал. «Не мое дело, я понял. Он улетает на выходные, я пожелала ему счастливого пути, только и всего. И давайте больше не будем об этом». «Хорошо». Легко согласился Алан, заметно расслабляясь. «Значит, сегодня вы свободны?» «Да, очень хочется развеяться и отдохнуть». «И я первый, о ком вы подумали. Приятно». «Скорее, вы единственный, Алан. Я наблюдала за его реакцией с тем же выражением лица, с каким Стивен следил за мной несколько минут назад. Хамфри польщенно прозовел и недоверчиво посмотрел на меня. «У меня нет друзей, забыли?» «Быстрый взгляд на часы. 3. Знаете, у меня создается впечатление, что я навязываюсь. Если у вас есть на сегодня дела, я пойму, не стоит откладывать их ради меня». «Вообще-то есть», — признал Хамфри. Острый укол разочарования оказался неожиданным. И, видимо, отразился на моем лице, потому что Алан хитро улыбнулся. «Но я могу взять вас с собой, если не боитесь покинуть зону комфорта». «Звучит интригующе, но я, пожалуй, откажусь». «Испугались?» «Просто я не хочу путать ваши планы. Я пожала плечами». «Я заеду за вами всеми». Хамфри решительно пресек мое возражение. «Вы успеете собраться?» «Шутите?» Моя бровь иронично изогнулась. «Тогда договорились». Он поднялся. «До встречи». «Постойте, куда мы пойдем?» «Увидите». Алан подмигнул и поспешил выйти. «Надо же, кажется, я только что напросилась на свидание». Поиск наряда занял больше времени, чем обычно, ведь Хамфри так и не сказал, куда мы пойдем. Я долго раздумывала, прежде чем остановиться на пышной юбке и шелковой блузке с короткими рукавами. Нежно-зеленый цвет отлично передавал мое настроение, предвкушение чего-то нового и свежего. Стивен уже уехал, я не успела с ним даже попрощаться. Впрочем, это было бы глупо. Особенно после моего сегодняшнего предложения. И какой черт дернул за язык? Отметим. Ну-ну. Ровно в 7 я уже спустилась, сказав себе, что подожду 15 минут, и если он опоздает, пойду домой. Но Алан уже ждал. Его высокая широкоплечья фигура маячила на улице. Швейцар отказался пропускать незнакомца внутрь. Кивнув ему, я вышла с удивлением, разглядывая преобразившегося Хамфри. Без привычного костюма в джинсах и белой футболке с изображением каких-то супергероев он казался значительно моложе своих лет. Под тонким голубым пиджаком прорисовывались мышцы, с виду казавшиеся вырезанными рукой искусного скульптора. Меня никогда не привлекали накачанные мужчины, но Хамфри прекрасно осознавал свою привлекательность в глазах противоположного пола. По крайней мере, улыбка, которую он послал проходившим мимо девушкам, говорила сама за себя. «Не заждались?» — иронично спросила я, неслышно подходя к Алану. Он вздрогнул, повернулся и виновато улыбнулся. «Не думал, что вы спуститесь так быстро». «А с вами нужно держать ухо востро. Немного опоздаешь — и уведут». Алан многозначительно улыбнулся, но промолчал, открывая дверь кэба. «Куда поедем?» «В Сохо». Алан назвал адрес и посмотрел на меня. Давно там были? Пару раз в неделю. Протянула я, стараясь скрыть разочарование, чтобы пойти в театр, не стоит напускать столько тумана. «Там, куда мы едем, вы точно не бывали», — заговорчески улыбнулся Хамфри. «Вы умеете петь?» «Петь?» Вопрос поставил меня в тупик. «Я не заканчивала консерваторию, если вы об этом». «Нет, я спрашиваю о том, поете ли вы в ванной, или просто так, когда бываете одна дома». «К чему эти расспросы?» Я невольно заинтересовалась. «Скоро узнаете». Снова туманно заявил Алан, отворачиваясь к окну и словно забыв о моем существовании. Кэп колесил по улицам, проезжая одно за другим известные мне заведения, пока не остановился у простого трехэтажного здания со скромной вывеской «Бингли» на первом этаже. У входа курило несколько человек, девушки с бокалами в руках звонко хохотали, склонившись над телефоном. В стороне отчаянно ругался с подругой парень в джинсах на три размера больше. Хамфри прав. В подобных заведениях я еще не бывала. И не уверена, что хотела бы побывать. Но отступать было поздно, поэтому я крепче сжала клатч и протянула руку, выходя из машины. «На самом деле здесь не так плохо, как кажется сперва». Словно извиняясь за внешний вид заведения, сказал Алан. «Мы собираемся здесь раз в неделю, отдыхаем, болтаем обо всем». «Я уверена, это будет интересный опыт», — немного чопорно произнесла я, стараясь не наступить в кисло пахнущую лужу пива, выливающегося из валявшейся рядом бутылки. Внутри было немного лучше. Полумрак, лиловый свет, льющийся, кажется, отовсюду, громкие голоса, звон стаканов и чей-то голос, нещадно фальшиво пытавшийся вытянуть «Чувствуешь ли ты мою любовь сегодня вечером?» Моя бровь поползла вверх сама собой. Я недоуменно посмотрела на Хамфри, не зная, что сказать. Если это место вязалось в его представлениях с тем, куда можно пригласить в первый раз девушку, то лучше покончить с этим сразу. «О, смотрите, Мелисса уже пришла!» Радостно воскликнул Алан, осторожно беря меня за локоть и ненавязчиво подталкивая к столику, за которым действительно уже сидела темнокожая коллега Хамфри в компании незнакомых мне двух мужчин и пары девушек. «Надо же, не думала, что Алан все же решится привести вас в этот вертеп!» Вместо приветствия воскликнула Мелисса, подвигаясь, чтобы освободить мне место. «Если честно, я уже сама не знаю, что здесь делаю», пробормотала я скорее себе, чем ей в ответ. «Я смотрю, это уже традиции встречаться в местах, где вы чувствуете себя неуютно», широко улыбнулась Мелисса. «Знакомьтесь, Доротея». Алан поочередно представил меня своим друзьям. «Это бородатый весельчак Тимоти, можно просто Тим. Его подруга София, зануда в очках, Глория». «На себя посмотри, зануда!» Весело воскликнула Глория. «А это Джошуа, мозг нашей компании». Я разглядывала лица этих людей, открытые, добродушные, чувствовала, как постепенно отступает напряжение. Никто, кроме Алана и Мелиссы, видимо, не знал, кто я такая, и уже одно это интриговало и наполняло легкой вседозволенностью, щекоча в носу. «На этот раз никаких традиций», прошептала я в ухо Хамфри спустя минуту, когда нам принесли меню. Он весело хмыкнул. «Здесь не наливают спирт. Это прерогатива нашей лаборатории». Я заглянула в карту коктейлей, ожидаемо не находя там ничего знакомого. Вина здесь не подавались, шампанское тоже. Пить то, что здесь называли пивом, вообще казалось за гранью разумного. Беспомощно посмотрев на разноцветные картинки с названиями коктейлей, я наклонилась к Мелиссе. «Не подскажете, а что можно выпить без ущерба для организма?» «Прошлый раз было тяжко?» Понимающе улыбнулась она. Я кивнула, вернулась к карте и показала на маленькую рюмочку, наполненную всеми оттенками зеленого. «Может, это?» «Только если хочешь уползти отсюда через полчаса. Это шот, а тебе нужно то, что можно целить долго и чтобы было вкусно». Мелисса пробежала глазами по карте и ткнула пальцем в высокий бокал. «Вот, бери этот. В меру сладкий, в меру густой, алкоголя в нем кот наплакал». Дожидаясь, пока принесут заказ, я осторожно оглядывалась, отмечая, что на самом деле не все тут так уж и плохо, как показалось вначале. Столики расставлены вдоль стен, уютные диванчики по кругу превращают их в почти закрытые кабинки. На каждом небольшая круглая лампа, дающая отдых глазам от неонового цвета зала. В центре танцпол, где пока что было не слишком много людей. Бар на всю стену, а рядом небольшая сцена и экран, по которому бегут слова песен. Сейчас на смену девушке вышел щуплый паренек, безуспешно пытавшийся попасть в шустрые ритмы рэп-исполнителя. До меня наконец дошло. «Алан, это караоке-бар?» «Да». Он сидел слишком близко ко мне, касаясь своим бедром, и я пыталась отвлечься от неловкого чувства, списывая все на отсутствие места на диване. «Вы же умеете петь?» «О, я не собираюсь петь, даже не надейтесь». «Придется». Сокрушенно вздохнул Алан. «Каждую пятницу здесь проводят битву между командами. Мы участвуем, так что...» «Я с удовольствием понаблюдаю за вами, но сама петь не буду», — категорично заявила я, делая неосторожный глоток коктейля. «Участвуют все члены команды. Таковы правила. А вы сами согласились, так что отступать поздно». «Нет!» — я покачала головой. «Даже под угрозой расстрела! Нет!»